Глава 5. Первое. В ресторанчик Китти Эрвин пришел, чтобы унять панику, увидеть знакомое лицо или услышать знакомый голос, все равно чьи, лишь бы знакомые, родные и любимые. Но какая-то незнакомая женщина произнесла имя его убийцы, отчего он немедленно впал в истерику, и если бы у него имелись голосовые связки, надорвал бы их, пытаясь до нее докричаться. Вместо того, чтобы слушать, она демонстрировала Босли знания уличной лексики. Она не походила на бесчувственную дуру, хотя в тот момент могла бы ею показаться. На улице она вовсе перестала прислушиваться, так что пришлось подойти поближе, так близко, что, будь он из плоти и крови, его обвинили бы в домогательстве. Он снова и снова называл адрес, по которому она могла найти Флетчера. Его терпение было вознаграждено. Женщина вошла в ресторанчик, взяла карту, и пока она ее изучала, Эрвин попытался ей растолковать, что Флетчер опасен. Но этого она не услышала. Эрвин не понимал, почему. Возможно, живой человек не способен одновременно читать карту и слушать то, что ему говорит мертвый. А возможно, Эрвин сделал что-то не так, и, едва научившись общаться с живыми, тут же эту способность утратил. В любом случае, плодотворного сотрудничества, вопреки его надеждам, не получилось. Женщина села на мотоцикл и уехала, прежде чем он успел ей сообщить о преступных наклонностях Флетчера. Однако Эрвин не слишком о ней обеспокоился. Если она ищет убийцу, она должна знать, кто он такой и на что способен. А судя по представлению, устроенному ею в ресторанчике, она не робкого десятка. Эрвин смотрел, как женщина рванула вперед по Мейн-стрит, огибая автомобили, и завидовал тому, что она может вот так сесть и поехать. Он никогда прежде не интересовался историями о призраках и привидениях. Он относил их к темам несерьезным, то есть к фантазиям и сказкам. Но он знал, что духи умеют преодолевать гравитацию, умеют летать, висеть в воздухе, стоять на верхушке дерева или на острие шпиля. Почему же сам он чувствовал себя прикованным к земле, а его тело, словно у него есть тело, а не одно воспоминание о нем, вело себя так, будто все еще подчинялось прежним законам? Вздохнув, он побрел домой пешком. Если обратный путь займет столько же времени, сколько всегда, то к его приходу организованная им встреча уже закончится. Но что должна делать несчастная заблудшая душа? Делать было нечего, и он лишь спешил изо всех сил, попутно размышляя о том, что со временем, возможно, что-нибудь поймет. Второе. Феба увидела, что офис Эрвина закрыт. В любой другой день она попросту повернулась бы и отправилась обратно домой. Подождала бы до понедельника, но сегодня другое дело. Она не могла ждать ни часа. Она поедет к нему, решила Феба, и уговорит его уделить ей полчаса. Не слишком большая жертва, не так ли? Особенно в сравнении с теми неудобствами, которые он доставил ей самой накануне. Она зашла в аптеку в двух кварталах от приемной доктора Пауэлла и попросила телефонную книгу у Мори из Крим, которая ради праздника покрасила волосы и походила на местную шлюху. Морин страшно хотелось поболтать, но в аптеке было полно народу. Выяснив домашний адрес Эрвина, Феба оставила Морин строить глазки всем посетителям мужского пола, моложе 65, а сама направилась на Митчелл-стрит. На Митчелл-стрит было мало машин, красивые ухоженные дома, подстриженные газоны и свежевыкрашенные ограды. Этакий рай земной, о каком Тесла не раз мечтала, путешествуя по Америкам, где люди добры друг другу, где они живут в гармонии, в соответствии со своими скромными возможностями, физическими и духовными. Не нужно долго гадать, почему Флетчер решил здесь обосноваться. Когда-то он уже принес в жертву жизнерадостный и добрый Гроув, чтобы создать из фантазии его жителей, полных любви и надежд, армию своих помощников. Галлюцигений, как он их прозвал, после поражения Флетчера начали настоящую войну на улицах городка. Если он снова готовит битву, как предсказала Кейт Фаррелл, то где же еще найти солдат для нового войска, как не в таком вот тихом городке? Люди здесь до сих пор верят в цивилизацию и создают себе героев, призванных защищать их. «Я тебя слушаю», — сказал Рауль, когда Тесла шла по улице, разыскивая новое пристанище Флетчера. «Я что, думала вслух? Или ты подслушивал?» «Подслушивал», — сказал Рауль. «И ты меня удивила». «Чем?» «Да тем, что так разнылось из-за полома Гроува. Ты же его ненавидела. Там было полно лицемерия. А здесь нет?» «Нет, здесь уютно». «Ты слишком много ездила». «Возможно, и так», — согласилась Тесла. «Я действительно порядком устала, но мне хотелось бы здесь поселиться. Может, и завести детишек? Например, с Люсьеном. Как было бы мило. Не ехидничай». «Хорошо, не мило. Это был бы кошмар». Наконец они увидели красивый и опрятный дом, куда их направил голос. «Тесла, что?» «Флетчер всегда был немного сумасшедшим. Не забывай об этом». «Как об этом можно забыть?» «Тогда прости ему его вторжение». «Ты слишком разволновался. По-моему, тебя трясет». «Я привык называть его отцом. Он не разрешал. Но ведь так оно и было на самом деле. И есть. Конечно, я очень хочу его увидеть». «Я тоже», — сказала она. «Впервые она себе в этом призналась». «Да, Флетчер псих. Да, он непредсказуем. Все так. Но он создал Нунций. Он превратился в свет». У нее на глазах он заставил ее почти поверить в святость. Если кто-то и достоин обрести покой, так это именно Флетчер. Она ступила на дорожку и стала внимательно изучать дом, высматривая в нем признаки жизни. Их не было. Все окна зашторены, кроме одного. На крыльце лежат две незабранные газеты. Тесла постучала. На стук никто не ответил, чему, впрочем, она не удивилась. Даже если Флетчер и впрямь находился в доме, он вряд ли пошел бы открывать. Она постучала еще раз и барабанила в дверь довольно долго. Потом заглянула в незакрытое занавеской окно. За ним оказалась столовая, обставленная антикварной мебелью. Кем бы ни был хозяин дома, вкус у него отменный. «Здесь проблемы с канализацией», — заметил Рауль. «С канализацией? А ты не чувствуешь?» Тесла принюхалась, и нос ее уловил мерзкий запах. «Внутри?» — спросила она Рауля, но не успел он ответить, как послышался шорох шагов по гравию, и женский голос спросил: «Вы ищете Эрвина?» Тесла повернулась. Во дворе в двух шагах от ворот стояла женщина, довольно полная, с неярким лицом, в костюме, продуманном до мелочей. «Эрвин?» — произнесла Тесла, лихорадочно соображая. «Да, я только хотела... Он здесь?» Женщина посмотрела на нее с легким подозрением. «Должен быть здесь», — сказала она. «На работе его нет». «Хм, я стучала, но никто не ответил». При этих словах женщина явно огорчилась. «Я решила посмотреть за домом. Вдруг он вышел на свежий воздух». «А вы позвонили?» — спросила женщина. «Нет, я...» Женщина решительно подошла к двери и нажала на кнопку звонка. Заливистую трель в доме не могли не услышать. Тесла подождала секунд 10, а потом, когда дверь так и осталась закрытой, двинулась за угол. Женщина продолжала звонить. «Ну и ну», — сказала Тесла Раулю, — «за домом, где запах фекалий стал заметнее». Она шла теперь, глядя под ноги, невольно опасаясь наступить в грязную лужу, излившуюся в траву из прорванной трубы. Но ничего там не было. ни прорыва, ни Эрвина. «Может быть, это не тот дом?» — сказала она Раулю. «Может быть, есть еще улица с похожим названием?» Она повернулась обратно и увидела, что женщина идет к ней навстречу из-за угла, и лицо у нее немного встревоженное. «В доме кто-то есть», — сказала она. «Я заглянула в почтовую щель. В конце коридора кто-то стоял». «Может быть, Эрвин?» «Не знаю. Там слишком темно». «Ага». Тесла отвернулась к стене и всмотрелась в нее с таким видом, будто пыталась увидеть насквозь. «Он какой-то не такой. Что вы имеете в виду?» «Даже не знаю». Вид у женщины был испуганный. «Вы не хотите вызвать полицию?» «Нет-нет, что же беспокоит Джала по пустякам? Может быть, я просто... Знаете ли, я лучше зайду в другой раз». «Леди нервничает», — заметил Рауль. «Если в доме что-то не так, — начала Тесла, — может быть, заглянуть с другой стороны?» Тесла пошла обратно. «Кстати, меня зовут Тесла, а я Феба». «Ну вот оно что, — сказал Рауль, — роковая женщина». Тесла еле удержалась, чтобы не сказать: «Все только и говорят о вас». «Вы родственница Эрвина?» — спросила Феба. «Нет, а что?» «Это, конечно, меня не касается, но я же вижу, что вы не из местных». «И вы хотите знать, что я здесь делаю?» — закончила за нее Тесла, пытаясь открыть заднюю дверь. Та тоже оказалась заперта. Приставив глазам ладонь козырьком, Тесла через дверное окошко вгляделась в глубину дома. Тут виднелись кое-какие признаки жизни. На столе опрокинутый пакет из-под апельсинового сока, рядом с мойкой небольшая горка тарелок. «Я здесь не для того, чтобы увидеть Эрвина», — продолжала Тесла. «Честно говоря, я его даже не знаю». Она оглянулась, но Феба, похоже, нисколько не взволновала мысль о том, что женщина, стоявшая рядом с ней, могла оказаться кем угодно, в том числе потенциальной взломщицей. «Я ищу человека по имени Флетчер. Вам это имя ни о чем не говорит?» Феба немного подумала, потом покачала головой. «Здесь такого нет», — произнесла она. «Если бы был, я бы знала». «Город маленький, да?» «Для меня он теперь стал слишком маленький», — сказала Феба, не сумев скрыть горечь. «Здесь все обо всем знают. Даже я успела кое-что услышать». «Про меня?» — спросила Феба. — «Вас ведь зовут Феба, коп, так?» Феба стиснула губы. — «Боже мой, как бы я сейчас хотела, чтобы меня звали иначе!» — ответила она. — «Но вы правы, я Феба, коп». Она вздохнула. — «Что бы вы обо мне не слышали?» — «Мне плевать», — отозвалась Тесла. — «Понимаю, веселого тут мало». «Ладно, бог с ним», — сказала Феба, видимо, сразу пожалев о своей минутной слабости и взяв себя в руки. «Послушайте, мистер Тузейкер явно не желает впускать ни вас, ни меня». Тесла улыбнулась. «Тузейкер? Его так зовут? Эрвин Тузейкер?» «Что в этом смешного?» «Ничего. Прекрасно звучит», — сказала Тесла. «Эрвин Тузейкер». Она снова приложила глазам ладонь и, прищурившись, стала смотреть в окно. Внутри дверь, которая вела дальше в глубину дома, стояла немного приоткрытая, и Тесле вдруг показалось, что в щель проскользнула зловещая тень. Тесла отпрянула, отпрыгнула назад дюймов на 6. «Что такое?» — спросила Феба. Тесла поморгала, облизнула пересохшие губы и снова прильнула к двери. «Эрвин держит змей?» — спросила она. — «Змей?» — «Ага, змей». — «Понятия не имею, а что?» — «Уже ничего, но могу поспорить. Я видела...» — Тесла позвал Рауль. — «Что?» — «Змей и запах дерьма. Тебе это сочетание ни о чем не напоминает?» Она не ответила, только отошла от двери неожиданно, почувствовав озноб. — «Нет», — говорил рассудок. — «Нет, нет и нет. Только не Ликсы, только не здесь, не в этом захолустье. Тесла, возьми себя в руки». Ее трясло с головы до ног. — «Что, она опять выползла?» — проговорила Феба, делая шаг к двери. — «Не надо. Я не боюсь змей. Тесла взяла Фебу за руку, не позволяя двинуться дальше. Я серьезно, сказала она. Феба отвела ее руку в сторону. Я хочу посмотреть. Она приблизила лицо к стеклу. Ничего не видно. Она выползла и снова спряталась. Или вам показалось? Отозвалась Феба. Она оглянулась на Теслу. У вас неважный вид. Я и чувствую себя неважно. Вы их боитесь. Тесла покачала головой. Змей? Нет. Она осторожно взяла Фебу за руку. Я действительно думаю, что нам лучше уйти. Ее голос или внезапно посеревшее лицо убедили Фебу, что дело серьезное, и та отошла от двери. «Вполне возможно, мне просто показалось», — сказала Тесла, моля всех богов, чтобы так оно и было. «Она готова ко всему, но только не к встрече с ликсами». Вместе с Фебой, которая следовала за ней по пятам, они снова обогнули дом и вышли на улицу. «Теперь вы довольны?» — спросила Феба. «Просто идите за мной, хорошо?» — отозвалась Тесла и двинулась вперед, невольно ускоряя шаг, пока они не удалились от дома Тузейкера шагов на 50. Только тогда она замедлила шаг. «Теперь вы довольны?» — опять спросила Феба, на этот раз с ноткой легкого раздражения. Задрав голову, Тесла посмотрела на небо, пару раз глубоко вздохнула, восстанавливая дыхание, и только потом ответила: «Все хуже, чем я ожидала». «Что хуже? Вы о чем?» Тесла вздохнула еще раз. «Я считаю, что в этом месте поселилось зло». Феба оглянулась на дом. Он выглядел безмятежно, как и прежде. «Понимаю, в такое трудно поверить». «Но нет», — ровным голосом перебила Феба. «Мне нетрудно». Она снова повернулась и с горькой улыбкой посмотрела на Теслу. «Здесь недоброе место. На первый взгляд не скажешь. Но что правда, то правда». Тут Тесла впервые подумала, что в их встрече тоже присутствует определенная синхронность. «Хотите поговорить об этом?» «Нет», — ответила Феба. «Ладно, тогда не буду. То есть я хотела сказать «да», — перебила Феба. «Да, давайте об этом поговорим». Глава 6. «Это море какое-то не такое». Джо, сидевший на берегу, выпрямился и внимательно вгляделся в волны, с шумом набегавшие на берег. Почти бархатные, высокие, в самый раз для серфинга, они катились заметно медленнее, чем в земных морях. На их крутых боках, на высоких гребнях сверкали радужные блики. «Красиво», — сказал он. Ной хмыкнул. «Посмотри туда». Он указал рукой вдаль, за волноломы, где должна была быть линия горизонта. Ее скрывали зеленые, черные, серые облачные столбы. Они поднимались от поверхности воды, будто в море работал гигантский нагреватель, обращавший воду в пар. Навстречу им с неба проливались потоки алого света. Зрелище, по размаху сравнимого с этим, Джо никогда не видел, и ему показалось, что он смотрит то ли на создание мира, то ли наоборот на его распад. «Что там происходит?» «Не хочу говорить, пока сам не уверен», — ответил Ной. «Но, видимо, нам придется соблюдать осторожность даже здесь». «Что ты имеешь в виду?» «То, что мы не одни», — сказал он и кивнул в сторону берега. Милях в трех или в четырех от того места, где они стояли, виднелись крыши и шпили города Ливерпуль, — подумал Джо. И еще ближе, примерно в миле отсюда, по берегу к ним двигалась процессия. — Идет посвященный, — сообщил Ной. — Думаю, нам лучше спрятаться. — Почему? — поинтересовался Джо. — И кто такой посвященный? — Маг, — ответил Ной. — Возможно, тот самый, кто открыл этот проход. — Значит, ты не хочешь его подождать? — «И поблагодарить?» — спросил Джо, изучая процессию. «Там было человек 30, цепью, друг за другом. Кто-то ехал верхом на лошади, а один, как показалось Джо, на верблюде. «Проход открыли не для меня», — ответил Ной. «Тогда для кого?» Ответа не последовало. Джо оглянулся и увидел, что Ной снова глядит на конец света, творившийся на горизонте. «Там что-то не то?» — спросил он. «Возможно», — откликнулся Ной. У Джо в голове промелькнул разом десяток вопросов. «Если то, что происходит там, движется сюда, что же будет здесь? Что станет с этой землей? С этим городом? А если эта апокалиптическая буря просочится в щель и двинется вниз на их горы? Что станет с Эбервиллем, с Фебой?» «Господи, что будет с Фебой?» «Мне нужно вернуться», — сказал он. «Нет». «Да, и я вернусь», — проговорил Джо и двинулся назад к тому месту, где зияла трещина. Здесь ее никто не прятал, в отличие от земного мира. Она висела в небе, подобная черной замершей молнии. Показалось ли ему, или трещина и в самом деле стала длиннее и шире? «Я обещал тебе власть, Джо», — произнес ему в спину Ной, — «и я действительно могу тебе ее дать». Джо обернулся. «Так давай, и я пойду», — откликнулся он. Ной опустил голову. «Все не так легко, мой друг». «Что это значит?» «Я не могу наделить тебя властью здесь». «Ты же сказал, как только мы перейдем на ту сторону». «Да, сказал. Знаю. Но я сказал не полную правду». Он смотрел Джо в глаза, и его огромная голова чуть покачивалась на тоненькой шее. «Я думал, что едва ты увидишь наше прекрасное море, тебе самому захочется в нем поплавать. Я действительно могу наделить тебя властью. Да, но только в моей стране». «Далеко ли она?» — спросил Джо. Но и не ответил. В ярости Джо метнулся назад, и Ной вскинул руки, защищаясь от удара. «Я не собираюсь бить тебя», — сказал Джо, и Ной осторожно опустил руки. «Но мне нужна правда». Ной вздохнул. «Мой дом на Эфемериде», — проговорил он. «И где эта Эфемерида?» — поинтересовался Джо. Ной смотрел на него секунд 10, а потом показал рукой на горизонт. «Вот черт!» — воскликнул Джо. «Ты обвел меня вокруг пальца». «Вокруг пальца?» «Ну, надул меня». Он наклонился к Ною, буквально нос к носу. «Ты меня обдурил». «Я решил, что ты послан, чтобы вернуть меня домой. Только не надо громких слов». «Но это правда, я так подумал. Я и сейчас так думаю». Он снова заглянул в глаза Джо. «Или ты думаешь, что наша встреча просто странный случай?» «Конечно», — подтвердил Джо. Ну и кивнул. «Тогда тебе нужно вернуться», — сказал он, — «а я остаюсь. Здесь, на моей земле, я чувствую себя сильнее. Разумеется, у тебя больше силы на твоей». Джо понял сарказм. «Черт возьми, тебе прекрасно известно, что со мной будет, когда я вернусь». «Да», — сказал Ной, поднявшись на ноги, — «ты станешь бессильным». С этими словами он заковылял прочь по берегу. «Прощай, Джо!» — крикнул он, не оглядываясь. «Вот зараза!» — проворчал Джо, глядя на серебристый отсвет земного звездного неба, пробивавшийся в трещине. «Что толку, если он сейчас вернется к Фебе, раненый, преследуемый и, как верно заметил Ной, совершенно бессильный?» Он снова повернулся лицом к удивительному незнакомому миру, куда его занесло. Чужой город, странная процессия, шторм в бушующем море. Ничто не сулило добра, но здесь можно даже допустить такое. У него была надежда. Надежда обрести власть или хоть какую-то силу. Потом он вернется домой, и с ним будут считаться. Возможно, ради этого придется попотеть, но он потел и дома. А что получил в награду? Отбитые яйца. «Ладно», — сказал он, догнав Ноя, — «я остаюсь, но нести я тебя больше не буду. Понял?» Ной улыбнулся. «Позволь мне опереться на твое плечо, пока мои ноги не окрепли». «Давай», — согласился Джо. Ной обхватил рукой Джо за шею. «Там на берегу лежит бот», — сообщил он. «Мы в нем спрячемся, пока не пройдет процессия». «Почему ты боишься посвященного?» — спросил Джо, направляясь к лодке. «Никто не знает, что у него на уме. Их поступки понятны только им. Возможно, тот, кто сейчас идет к нам, несет добро, но про это никак не узнаешь». Дальше они шли молча, пока не достигли корабля. Бот был двухмачтовый, футов 25 в длину, с палубой и рулевой рубкой, выкрашенными в алый и голубой цвет. На носу аккуратно выведено название «Фанакапан». Голод уже напоминал о себе, так что Джо усадил Ноя на землю в тени высокого борта, а сам забрался на корабль поискать что-нибудь съедобное. Остатки наркотика, наконец, выветрились. Так что, бродя по кораблю в поисках хлеба или бутылки пива, Джо боролся с весьма неприятными чувствами – тревогой, страхом и, наконец, разочарованием. Он, Джо, попал в иной мир лишь для того, чтобы увидеть его сходство с привычным миром. Возможно, здешнее море было и впрямь, как сказал Ной, морем сновидений, однако не похоже, чтобы здешние корабли – во всяком случае, вот этот строили каким-то волшебным способом без гвоздей, ни топора, и плавали на нем, судя по всему, отнюдь не бесплотное создание. В обеих каютах грязно, на камбузе чем-то воняет, в рубке на стенах красуются непристойные рисунки. Что до еды, то ничего подходящего Джо не обнаружил. На камбузе валялись какие-то объедки, но они годились только на выброс. Джо обшарил карманы разбросанных курток, даже перетряхнул засаленное одеяло в надежде найти плитку шоколада или апельсин, но на палубу вернулся с пустыми руками. Разочарованный и голодный, он спустился на берег, где Ной сидел, поджав ноги, и смотрел вдаль, а по щекам его текли слезы. «Ты чего?» «Просто вспомнил», — сказал Ной, кивнув в сторону тянувшейся мимо них процессии. Она явно направлялась к небесной трещине. Пятеро или шестеро детей, либо существа, похожие на детей, почти обнаженные, вышли вперед из первой шеренги и принялись усыпать дорогу листьями и лепестками цветов. «Что ты вспомнил?» «День моей свадьбы», — ответил Ной. «Мою возлюбленную. Нас было в 3-4 раза больше. Ты представить себе не можешь наши наряды, нашу музыку. Мы собирались положить конец столетию войны и начать...» Его голос прервался, и плечи его вздрогнули. «Я хочу вернуться домой, Джо», — сказал он через некоторое время. «Даже если я там умру». «Зачем столько лет ждать возвращения, чтобы потом просто умереть?» «Что тут плохого?» – прошептал Ной сквозь слезы. «Я любил ее, как никого в моей жизни. Второй такой нет и не может быть. Да мне и не нужна вторая. До сих пор мне даже думать об этом больно. Моя смерть не страшна. Я лишь хочу вернуться домой и соединиться с землей, из которой вышел. Ты понимаешь меня?» «Да?» Джо промолчал. Ной поднял голову и посмотрел на него. «Не понимаешь?» «Нет», — ответил Джо. «У меня нет дома, Ной. Я ненавижу Америку». «А как насчет Африки?» «В Африке я не бывал. Не думаю, чтобы там мне было бы лучше». Он тяжело вздохнул. «Так что...» «Плевать, где меня закопают». Воцарилось молчание. Потом Джо сказал. «Жрать охота. На корабле я ничего не нашел. Нужно поесть, или я скоро свалюсь». «Поймай рыбу», — предложил Ной. Встал, подошел к кромке воды и позвал Джо. «Волны стали тише», — отметил про себя Джо. «Видишь?» — Ной показал на рыбешек, резвившихся в волнах. «Радужные блестки, которые Джо приметил раньше, оказались рыбами и угрями. Вода здесь кишела ими». «Вижу». «Тогда бери и ешь». «Хочешь сказать, что их можно ловить руками?» «Ловить и есть», — сказал Ной. Он улыбнулся при виде того, как Джо скривился от отвращения. «Сырая рыба вкуснее, можешь мне поверить. Голод уже донимал Джо не меньше, чем боль в паху. Что ж, не время привередничать». Он пожал плечами и вошел в воду. Вода оказалась теплой, теплее, чем он ожидал. Если бы Джо знал ее лучше, то по ее движениям, когда она завернулась вокруг лодыжек и плеснула в живот, он бы понял, что вода ему рада. Рыбы было множество. От крупной, вроде лосося, до крошечной, не больше калибри. И все они прыгали и резвились, будто сила тяжести над ними не властна. Первых рыбешек Джо поймал без труда, просто сунул руку в их гущу, сжал кулак, а когда вытащил и раскрыл, то в ладони оказались три рыбки, две как красноватое серебро, а третья — голубая. Они отчаянно бились. Джо смотрел на их изгибавшиеся бока, на живые черные глазки. Ему не хотелось их есть. Но пока они с Ноем вынуждены здесь торчать, выбора нет — или съесть, или мучиться от голода. Он взял с ладони серебристую рыбку и, поспешно, не оставляя себе времени пожалеть о том, что делает, бросил ее в рот. На мгновение ему стало так противно, что едва не вырвало. Однако рыбку он проглотил. Вкуса не почувствовал, но это ему было без разницы. Сейчас не до лакомства. Нужно попросту утолить голод. Он взял вторую, а потом сразу и третью. Он закинул голову назад, чтобы легче было проглотить. Вторую он действительно проглотил, как первую, разом, а третья забилась и, ударившись о его миндалины, устремилась обратно. Джо выплюнул ее. «Невкусно?» — спросил Ной, последовавший за Джо. «Нет, просто она не хочет, чтобы ее съели», — отозвался Джо. «Имеет право», — заметил Ной. Он зашел в волны почти по пояс. «Ты становишься сильнее», — крикнул Джо сквозь шум прибоя. «Каждую секунду», — согласился Ной, — «здесь я от самого воздуха крепну». Ной погрузил руки в воду и достал не рыбу, а нечто, похожее на крылатого маленького кальмара с золотыми глазами. «Только не предлагай мне и его съесть», — сказал Джо. «Нет, нет, что ты», — ответил Ной. «Это Зерапушу, проводник духов. Видишь, как он на тебя смотрит?» Джо увидел. Немигающий взгляд маленького существа излучал странное любопытство. «Он не видел таких, как ты», — сказал Ной. «Если бы ты понимал его язык, он наверняка бы посоветовал тебе возвращаться домой. Не хочешь потрогать?» «Не очень». «Это понравится». Зарапушу, сказал Ной, и протянул его к Джо. А тот, кто понравится ему одному, понравится им всем. Джо придвинулся к Ною, рассматривая существо, которое, в свою очередь, рассматривало его. «Ты хочешь сказать, у них есть друг с другом связь? Как ты его назвал? Зера... Как дальше? Их часто зовут просто Шу. Так короче». Ной отдал существо Джо. «Не бойся, он не кусается». Джо осторожно взял животное. Шу лежал на ладони Джо, глядя в глаза неподвижным взглядом. «На всех 12 континентах нашего мира в древности возводили храмы, посвященные Шу», — продолжал Ной, «и кое-где им поклоняются до сих пор». «Но ведь не в твоей земле». Ной покачал головой. «Моя жена была... католичкой. А я... сам я неверующий». «Теперь лучше отпусти его, пока ему не стало плохо. Он так на тебя смотрит, что не отведет глаз, пока не умрет у тебя на руке». Джо наклонился и положил Шу в воду. На мгновение тот затрепетал у него в ладонях, сверкая золотыми глазами, а потом одним движением гибкого бескостного тела ушел в глубину. Глядя ему вслед, Джо невольно подумал, что зверек, наверное, уже рассказывает своим сородичам о чернокожем великане. «Есть поверье, — говорил Ной, — будто Шу — это крохотные частицы Создателя. Он рассыпался однажды на мириады частиц, чтобы каждая из них провела сквозь субстанцию живую душу, а после не стал их собирать. Значит, я только что держал в руках часть Бога? Вот именно. Но еще раз наклонился и на этот раз выудил из воды рыбу длиной в фут. «Слишком большая?» — спросил он. «Слишком. Маленьких можно не есть, а глотать. Так легче, да?» «Гораздо легче», — согласился Джо. Он тоже погрузил руки в воду и извлек оттуда целые пригоршни рыбок. Подержав в руках Шу, он перестал бояться морской живности. Правда, золотоглавый Шу был на порядок выше серебристой мелочи, с бессмысленными глазами, зато этих можно проглотить без зазрения совести. В два счета Джо съел свой улов, а потом поймал рыбку побольше. Он сживал ее, как сэндвич. Мясо у нее оказалось оранжевым, сладковатым, и он ел, не обращая внимания на то, что рыба бьется у него в руке. «Все, я больше не голоден», — объявил он, вытаскивая из зубов рыбью кость. «Пить не хочешь?» — поинтересовался Ной. «Вода ведь соленая», — возразил Джо. «Или нет?» «На мой вкус нет», — проговорил Ной, зачерпнул воду и шумно втянул в себя. Джо последовал его примеру и не разочаровался. Вода в море сновидений оказалась сладкой, с приятным пряным привкусом. Джо напился и пошел к берегу, вполне довольный жизнью. Тем временем, пока они с Ноем беседовали о Творце и рыбе, процессия добралась до трещины и расположилась возле нее. Проход и в самом деле увеличился раза в полтора с того момента, когда Джо переступил границу миров. «Они собираются выйти?» — спросил Джо. «Похоже, что так», — ответил Ной и посмотрел на небо. Оно потемнело, хотя здесь не было солнца. «Если уйдут не все», — добавил он, — «можно будет нанять команду». «У нас есть корабль». «А это что?» — Ной похлопал по борту Фана Капана. «В городской гавани были суда и получше», — сказал Джо, показывая в сторону города. «Побольше. Эта посудина вряд ли выдержит дальнее плавание, но даже если выдержит, как, черт возьми, мы их уговорим с нами плыть?» «Это уже моя забота», — успокоил его Ной. «Отдохни немного, поспи, если сможешь. Нам предстоит нелегкая ночь». «Поспать?» — переспросил Джо. «Неплохая идея». Он хотел взять в каюте подушку и одеяло, но потом, опасаясь блох или вшей, подумал и устроился на голых камнях. Это было самое неудобное ложе из всех, на каких ему доводилось спать, но прозрачное ясное небо над головой навевало дрему, и вскоре Джо заснул. Глава 7. 1. Около 4 часов дня в пятницу, в то самое время, когда в Эвервилле Тесла познакомилась с Фебой, а Джо уснул на берегу под потемневшим небом субстанции, Ховикац с Эмми на руках сидел на пороге своего дома и смотрел на тучи, надвигавшиеся с северо-восток. «Один хороший дождь, — подумал он, — лучше с грозой, и жара спадет». Малышка плохо спала ночью, потом целый день капризничала, но сейчас на руках у отца успокоилась и затихла. Джо Бет жаловалась тот день на желудок, поэтому полчаса назад ушла в спальню, чтобы прилечь. В доме стояла тишина. На улице все тоже было мирно, и только соседские собаки вдруг засуетились и забегали по двору, прижав уши и нюхая воздух, явно чего-то ожидая. Хови подумал, когда мы, наконец, уедем отсюда, заведем себе пса. У ребенка должна быть собака. И приятель для игр, и защитник. «Он будет тебя любить», — шепотом сказал он дочери, — «потому что тебя все любят». Эми беспокойно заворочилась у него на руках. «Хочешь в кроватку, крошка?» — спросил Хови, поднимая и целуя ее в лобик. «Хорошо, сейчас отнесу тебя». На цыпочках он поднялся наверх и, чтобы не будить Джо Бет, сам уложил ребенка, потом пошел в ванную. Прохладный душ смыл пот и налипшую пыль, и после дневной духоты это было так приятно, что он сильно возбудился. Хови старался не обращать на это внимания, мылил голову и тер спину, но вода текла, а он уже добрался до паха. В последний раз они с Джо Бет занимались любовью, когда она была на четвертом месяце, а потом все его попытки заканчивались ее слезами. Она не хотела, чтобы он ее трогал. Хови отнес все это насчет беременности. Потом, в следующие несколько месяцев, ему не рассказалось, будто он живет с двумя женщинами, любящей женой и ее сестрой-близнецом, редкостной стервой. Джо Бет отказывалась от секса, но нуждалась в том, чтобы он обнимал ее и утешал, когда она плакала. Стерве от него ничего не требовалось, ни объятий, ни поцелуев. Она говорила: «Лучше бы я тебя не встречала», с такой злостью, что у него опускались руки. Потом на поверхность выныривала прежняя Джо Бет. Она плакала и уверяла, что очень, очень, очень жалеет о своих словах и не знает, что без него делать. За то время он научился обуздывать либидо. Держал в гараже мужские журналы. Нашел телевизионный канал, где ночами показывали порно. Пару раз ему даже снились эротические сны. Но никогда, ни во сне, ни в мыслях, он не забывал о Джо Бет. Даже в последние две недели перед родами, когда она стала огромной, ее вид неизменно вызывал у него желание. Она об этом знала и избегала его, запирала дверь в ванной, когда принимала душ. Отворачивалась, когда ложилась в постель. Она довела его до состояния подростка. Он подглядывал за ней краем глаза, а потом дорисовывал в воображении подробности запретной анатомии и анонировал. Хови это надоело. Пора снова жить нормальной человеческой жизнью, как муж и жена, и не отворачиваться стыдливо, будто они случайно оказались в одной постели. Он выключил душ. Наскоро вытерся, обернул бедра полотенцем и направился в спальню. Низко и раскатисто прогремел гром, но Джо Бет не проснулась. Она спала, одетая поверх одеяла, и ее бледное лицо в сумерках серебрилось от пота. Хови подошел к окну, приоткрыл его. Лиловые тучи набухли дождем, который вот-вот должен был пролиться на пыльные улицы и дворы. За спиной у него Джо Бет что-то пробормотало во сне. Он подошел к ней и осторожно сел на край кровати. Она опять забормотала. Хови не смог разобрать ни слова, а потом подняла руку и коснулась пальцами его плеча, как делала раньше. Ощупала рот, лицо и снова дотронулась до его руки, словно узнала мужа и во сне. Он решил, что Джо Бет проснулась. Но она спала. На губах у нее заиграла улыбка, рука скользнула к его груди. Прикосновение было легким, как перышко, но отчетливо эротическим. Наверное, во сне она разрешила себе то, чего не могла или не хотела разрешить наяву. Она погладила его грудь, и он развязал узел полотенца. Его эрекция снова напомнила о себе, словно напрашиваясь на прикосновение. Хови не шевелился. Почти не дышал, только смотрел, как ее рука спускалась по напрягшемуся животу вниз, пока не нашла его член. Он тихо вздохнул, стараясь не спугнуть ее. Пальцы Джо Бет задержались на его органе не дольше, чем на груди, но когда они скользили с живота на бедра, Хови был так возбужден, что боялся не сдержаться. Он перевел взгляд на ее лицо, но оно было так прекрасно, что он лишь еще разогрелся. Он крепко зажмурился и старался думать про погоду на улице, про надвигавшуюся грозу, про непочиненную машину, но лицо Джо Бет все равно стояло перед глазами. И тут она снова забормотала, и снова он не разобрал слов, так что невольно открыл глаза и увидел ее губы. Это было уже чересчур. Он громко вздохнул, и будто отвечая на вздох, бормотание Джебет стало громче, а рука, гладившая его ногу, снова устремилась к паху. Он ощутил первый спазм и постарался хоть немного задержать извержение, но Джобет будто почувствовала это, дотянулась до его члена раньше, чем он успел ее остановить, и от прикосновения он кончил. «Бог ты мой!» — простонал он, откинувшись на постели. Тут она снова заговорила во сне, и он впервые сумел разобрать слова. «Все хорошо», — отчетливо произнесла она. «Все хорошо, Томми. Вот, вот так. Все в порядке». «Томми?» Ее увлажнившаяся рука продолжала сжимать его член, но наслаждение разом исчезло. «Прекрати», — сказал он. «Хватит». Она не послушалась, потому что не слышала. Она бессмысленно бормотала, как в бреду. «Все, все, все хорошо, Томми, все, все, все, хорошо, все». Ему стало худо. Оттолкнув ее, он попытался подняться, но она, не открывая глаз, ухватила его за руку. Бормотание смолкло. «Подожди», — отчетливо произнесла она. Возбуждение пропало. Ему страшно хотелось стряхнуть ее, разбудить, сказать: «Это я, Хови. Помнишь меня? Ты вышла за меня замуж». Но ему было стыдно за свой жалкий вид, за свой пот, за свой страх, от которого сразу похолодело внизу живота. Страх перед Томми Рэем, который подобрался к нему слишком близко и с каждым часом подбирался ближе. Невольно он оглядел комнату, выискивая какой-нибудь знак, который бы выдал присутствие здесь Томми Рэя Макгуайра. Но его, конечно, не было. Парень смерть еще не явился сюда, воплоти, по крайней мере, пока. Пока он лишь внедрился в сознание Джобет, что еще страшнее. Хови вырвал у нее руку, обмотался полотенцем, чтобы прикрыть наготу, и направился в ванную. Гнев его уже улетучился, остались лишь дурнота и усталость. Не успел он взяться за ручку двери, как Джобет проснулся. «Хови?» — позвала она. «Ты ждала кого-то другого?» Она села и недоуменно посмотрела на свою влажную руку. «Что это?» Тон ее был возмущенным, но он не чувствовал себя виноватым. «Тебе приснился Томми Рэй», — сказал он. Она спустила ноги на пол, вытирая руку верхней простыней. «О чем ты говоришь?» — спросила она. На шее и плечах у нее проступили красные пятна, верный признак, что она возбуждена, видимо, до сих пор. «Ты звала его», — ответил Хови. «Нет, не может быть. Думаешь, я сумел бы такое придумать?» Он повысил голос. «Да, очень может быть», — крикнула она. И потому, как она это крикнула, она всегда злилась, если ее ловили на лжи. Хови понял, что она поверила. Значит, она сама что-то помнит. От этой мысли Хови захотелось то ли блевать, то ли плакать, то ли все вместе. Он распахнул дверь и вышел на лестницу. В ту же минуту вдруг пошел дождь, и капли громко забарабанили по окну. Хови поднял глаза, увидел сквозь помутневшее от воды стекло лилово-черные тучи, и дом содрогнулся от близкого раската грома. В соседней комнате проснулась и заплакала Эми. Он хотел пойти к ней, но услышал за спиной быстрые шаги Джобет и не нашел в себе сил повернуться к ней таким, с искаженным страхом лицом. Она, конечно, доложит об этом брату, когда тот приснится ей в следующий раз, доложит и скажет: «Пора, приходи, тебе никто здесь больше не помешает». Хови вошел в ванную и закрыл за собой дверь. Через какое-то время Эми затихла, потом стих и ливень, но воздух чище не стал, и жара не спала. Второе. «Грилла? Это Хови?» «Не ожидал. Ты больше ничего не слышал про Томми Рэя? Что-нибудь случилось?» «Вроде того. Хочешь рассказать?» Не сейчас. Нет, я просто хочу знать, где он. Он хочет забрать ее. Успокойся, Хови. Я точно знаю, что он хочет забрать ее. Хови, он не в курсе, где вы живете. Он у нее внутри, Грилла. Он был прав. Я... Твою мать! Я не заикался уже 5 лет. Он замолчал, постоял, подождал, пока восстановится дыхание. Я решил, что все кончено. По крайней мере, с ним. Все так решили. Я решил, его больше нет, и все кончено. Но он здесь, сейчас, у нее внутри, в ее сознании. Так что не думай, что он чего-то не знает. Он знает все. Где ты сейчас? На бензоколонке в полумиле от дома. Я не хотел звонить оттуда. Лучше вернись. У тебя есть оружие? Пистолет. Какой в нем... Толк. Если он жив, значит, он не боится смерти. И пистолет ему не страшен. Вот же дерьмо. Вот именно, именно дерьмо. Дерьмо гребаное. Грилла услышал, как Хови грохнул кулаком по аппарату. Потом издал какой-то странный сдавленный звук. Он не сразу сообразил, что Хови плачет. Послушай, Хови. Тот плакал, накрыв трубку рукой, чтобы Грилла не слышала. «Знаем, знаем», — подумал Грилла. «Если никто не слышит, то никто вроде бы и не плачет. Только на самом деле разницы нет». «Хови, ты еще здесь?» Не сразу, но Хови ответил. Напряжение в его голосе, кажется, спало. «Здесь я?» — откликнулся он. «Я приеду. Что-нибудь да придумаю вместе». — Да. Оставайся на месте. Понял? — А если он... Что, если он придет за ней? — Тогда как получится. Если нужно будет, беги. Но не забывай, я тоже в деле. Понял? — Понял. — Что-нибудь еще? — Она ему не достанется, Грилла. — Ясное дело. — Чего бы это мне не стоило, она ему не достанется. Что я наделал после этого разговора Грилла? Только о том себя и спрашивал. На кой черт я ввязался? Хови он помочь не мог. Господи, он не мог помочь даже себе. Грилла сидел перед компьютером. Новости теперь текли, как дождевая вода в бочку во время ливня. Они были отовсюду. И все плохие. И пытался сообразить, как отказаться от сказанных слов. В то же время он прекрасно понимал, он не сможет жить дальше, если струсит, а что-то вдруг произойдет. А что-то непременно произойдет, можно было не сомневаться. Не этой ночью, так следующей, не следующей, так через день. Мир сходит с ума. Подтверждения этому в избытке возникали у него перед глазами на экране монитора. Лучшего времени, чтобы вернуться за Джо Бет, и не придумаешь. Но он должен что-то сделать. Хотя бы попытаться, иначе он никогда не сможет смотреть в глаза своему отражению. Грилла выключил компьютеры и пошел собирать вещи. Он почти закончил, когда снова зазвонил телефон. Теперь это была Тесла из Эвервилля. «Я поживу у женщины, с которой здесь познакомилась». Ей нужна моя помощь. Ручка есть? Грилла записал номер телефона и коротко рассказал про Хови. Тесла нисколько не удивилась. «Похоже, на этой неделе многое закончится», — произнесла она. Грилла сообщил, что собрался к отцам. Потом вспомнил про Дамура. «Я всегда считал его тотемы и татуировки полной чушью, но сейчас...» «Хочется тоже иметь что-то вроде этого?» «Хочется тоже во что-то верить», — ответил Грилла. «Во что-то, что способно защитить, если Томмерой и впрямь выбрался из могилы». «Может, и выбрался», — проговорила Тесла мрачно. «Сейчас выберется все, что угодно». Грилла помолчал, пытаясь усвоить информацию, потом сказал: «Какого черта? Неужто мы действительно заслужили все это? Так уж нам повезло. По-прежнему мрачно ответила Тесла. Третье. Гроза, разразившаяся над домом Катцев, медленно удалялась на юго-запад, по пути проливаясь дождем. На мокрых улицах и на шоссе сталкивались машины, но все столкновения в тот день были незначительными, кроме одного. Серьезное происшествие случилось в 155 милях от дома Катцев на федеральной трассе номер 64. Водитель семенного фургона, где ехала семья из шестерых человек после отдыха в Седар-Сити, не справился с управлением на мокрой дороге, задел машину в соседнем ряду, отчего фургон занесло и выбросило на встречную полосу. В результате столкнулись несколько машин и образовалась пробка. Полиция, врачи и пожарные прибыли на место происшествия удивительно быстро, учитывая то, что машины скопились в обоих направлениях, а дождь поливал так, что видимость была не больше 15 ярдов. Но все равно, когда они приехали, 5 жизней были потеряны, и еще трое, включая водителя фургона, погибли, прежде чем их сумели вытащить из груды искореженного металла. Грозовой фронт, будто заинтересовавшийся тем, что случилось, по его вине, завис над местом аварии на полчаса, поливая горевшие автомобили. Под непрерывным ливнем в клубах дыма, оседавшего в горле горечью, спасенные и спасатели двигались, как призраки, перемазанные и провонявшие кровью и гарью. Те, кто мог плакать, плакали, а кто не мог, бродили от машины к машине и от тела к телу. Но один из тех призраков не имел отношения ни к спасателям, ни к жертвам. Он двигался в этом аду с такой легкостью, что она после снилась в кошмарах всем, кто его видел. По свидетельствам очевидцев, он был до неприличия хорош собой, светловолосый, загорелый, с широкой белозубой улыбкой. Он напевал. Именно его пение, нелегкая походка и даже небеспечная улыбка более всего ужаснула тех, кто потом рассказывал о нем, и не было в его мелодии спокойной и тихой ничего демонического. Но не все провожали его тогда взглядом, разинув рот. Полицейский, увидевший, как он заглядывает на заднее сиденье одного из разбившихся автомобилей, приказал ему немедленно отойти. Призрак не обратил на это внимания, разбил заднее стекло и потянулся зачем-то, что лежало на сиденье. И снова полицейский велел ему отойти, доставая из кобуры пистолет в качестве дополнительного аргумента. Тогда призрак перестал петь и произнес всего одну фразу. «У меня здесь дело». Возобновив пение на том самом месте, где оно прервалось, призрак достал из машины тело маленькой девочки, незамеченное спасателями. Полицейский наставил оружие ему в грудь и велел немедленно отдать ребенка. Но фантом проигнорировал этот приказ, как и предыдущий. Перекинув тело через плечо, как пастух ягненка, он двинулся прочь. То, что произошло дальше, засвидетельствовали 5 очевидцев, помимо самого полицейского. Все они находились в крайне возбужденном состоянии, но были признаны психически здоровыми, так что о галлюцинациях речи не шло. Тем не менее, показания их звучали невероятно. Похититель, повернувшись спиной к полицейскому, двинулся в облаке дыма прочь в сторону обочины. В это время в дыму что-то дрогнуло, и на мгновение свидетели увидели там череду людей с вытянутыми, искаженными лицами, со странно изогнутыми, будто лишенными костей, телами. Они последовали за похитителем, своим окружив его, и никто, даже полицейский, не отважился его преследовать. Через 5 часов труп ребенка, 3-летней девочки по имени Лорена Эрнандес, нашли менее чем в миле от шоссе в небольшой березовой роще. Окровавленная одежда была снята, а тело тщательно, почти любовно омыто дождевой водой. Девочка лежала на влажной после дождя земле в позе эмбриона, поджав руки и ноги. Признаков сексуального насилия полиция не обнаружила, но у девочки не было глаз. не обнаружили и никаких следов похитившего ее красавчика. Никаких, в буквальном смысле. Ни следов обуви на земле, ни отпечатков пальцев на теле. Ничего, как будто он растворился в воздухе, исполнив свой мрачный и бессмысленный ритуал. Сообщение об аварии попало на риф в тот же вечер, но прочесть его было некому. Грилла в эту минуту сидел за рулем на дороге Вайдаха, ничего не зная про эти новости, которых становилось все больше, и одна страннее другой. В Миннесоте человек, которому делали операцию на сердце, вдруг пришел в себя на операционном столе. Несмотря на отчаянные попытки анестезиологов снова усыпить его, он объявил хирургам, что идут пожирающие свой хвост. Они идут, и ничто их не остановит. После чего умер. В Техасе, в кампусе Остин-колледжа, женщина в белых одеждах, сопровождаемая 6 огромными псами-альбиносами, ушла под землю. По словам свидетелей, как будто спустилась вниз по невидимой лестнице. Оттуда доносились стоны, исполненные такой скорби, что один из тех, кто их услышал через час, покончил с собой. В то же время в Атланте преподобный Дональд Мэрилл с присущим ему пылом, читая проповедь на тему «Существует только одна любовь, любовь Божья», вдруг отклонился в сторону и принялся вещать о неминуемом. Проповедь шла по каналу национального телевидения, так что камеры запечатлели, как он размахивал руками, топал ногами, а речь его тем временем становилась темнее и непонятнее. Потом он вновь сменил тему и принялся рассуждать о человеческой анатомии. Он заявил, раздеваясь на глазах у ошеломленной публики, что ключ разгадки здесь, в груди, в животе, в гениталиях. Когда проповедник остался в одном белье и в носках, трансляцию прервали, но он продолжал разглагольствовать, призывая паству пойти домой, найти большое зеркало, раздеться и изучать свою наготу, пока не свершится неминуемое. Одно из этих сообщений непременно вызвало бы интерес у Теслы, попадись оно ей на глаза, и события тогда могли бы войти в иное русло. Сообщение поступило из Баи. Двое иностранцев, парапсихологи из Англии, собирали материал для своей книги о загадках разума и природы. Они отправились на поиски некоего легендарного места. По слухам, несколько лет назад там произошли удивительные и страшные события. Изучив свидетельства немногочисленных очевидцев, они попали в те места, где Флетчер впервые получил нунций в миссию Санта-Катрина. Они как раз фотографировали развалины миссии, когда к ним подошла одна из оставшихся хранительниц и сообщила, что предыдущей ночью в миссии занялось пламя в форме человеческой фигуры. «Флетчер», — твердила она, — «Флетчер, Флетчер». Но следом за этими сообщениями пришли десятки новых, ежечасно поступавших из всех североамериканских штатов, и в каждом сообщении была своя история, причудливая, страшная, гротескная, непристойная или попросту нелепая. Риф, оставшийся без надзора, собирал их. Глава 8. 1. Найти перекресток, где когда-то Мэв О'Коннор закопала медальон, оказалось куда сложнее, чем ожидал Будденбаум. Он вместе с Сетом 2 часа бродил по Мейн-стрит, сначала на север-северо-запад, потом на юг-юго-восток от центральной площади, решив, как выяснилось ошибочно, что нужный ему перекресток, тот самый, где должно закончиться его путешествие, находится в центре города. В конце концов он нашел его, пройдя 2/3 мили от площади до места, никак не отмеченного на карте Эвервилля. На одном углу находилось скромное заведение под названием «Закусочная Китти», на другом – маленький рынок, через дорогу располагался старый гараж, а напротив – бывший магазин одежды, где в витрине еще стояли раздетые манекены и оставшийся от прежних дней плакат распродаж. «Что ты, собственно, ищешь?» — спросил Сет, когда они остановились, оглядывая перекресток. «Уже ничего», — ответил Будденбаум. «Откуда ты знаешь, что это именно тот перекресток?» «Чувствую. То, что мне нужно, находится в земле. Ты смотришь поверху, а я вглубь. Мы дополняем друг друга». Он сцепил два пальца и потянул, показывая, как крепко они держатся. «Вот так». «А скоро мы вернемся в постель?» — спросил Сет. «Погоди, сначала мне нужно тут осмотреться». Он кивнул на окна пустого магазина. «Нам надо найти хорошую точку обзора». «Чтобы увидеть парад?» Будденбаум засмеялся. «Нет, не парад». «Тогда зачем?» «Как бы тебе объяснить?» «Как хочешь». «В мире есть места, где всегда что-то случается», — сказал Будденбаум. «Места, где проходят силы, где...» Он замолчал в поисках нужного слова. «Где являются аватары?» «Кто такие аватары?» «Ну, что-то вроде божества». «Ангелы?» «Выше ангелов». «Выше?» — выдохнул Сет. «Выше». Сет задумался, потом спросил. «А эти аватары?» «Да, аватары. Они что, здесь появятся?» «Думаю, да». «Откуда ты знаешь?» Будденбаум опустил глаза. «Думаю, самый простой ответ такой, потому что я их об этом попросил». «Попросил?» — повторил Сет и от неожиданности рассмеялся. Ему явно понравилась мысль, что он стоит рядом с человеком, приглашающим в гости небесное существо. «И они вот так взяли и приняли приглашение?» «И не впервые. Я не раз им устраивал, как бы это сказать, забавы». «Какие?» «Разные. По большей части такие, что обычного человека от них бросило бы в дрожь». «Именно это им нравится, да?» Будденбаум посмотрел на юношу с приятным удивлением. «Ты быстро схватываешь», — сказал он. «Да, это им нравится. Чем больше крови, тем лучше. Чем больше горя и слез, тем лучше». «Значит, они не слишком отличаются от нас?» — спросил Сет. «Мы тоже это любим?» «С той лишь разницей, что у них видеоряд подлинный», — сказал Будденбаум. «И кровь настоящая, и слезы неглицериновые. Им нужно, чтобы все было реальным. А моя работа заключается в том, что я им это обеспечиваю». Он замолчал, глядя на поток людей и машин. «Не всегда приятное занятие», — добавил он. «Тогда зачем ты этим занимаешься?» «Долго рассказывать. Во всяком случае, не здесь. И не сейчас. Но если ты будешь рядом, сам поймешь. Можешь мне поверить». «Я и так верю». «Вот и хорошо. Тогда пойдем». Сет кивнул, и они направились к пустому магазину, перейдя улицу. Уже на пороге бывшего магазина готового платья Сет спросил у Будденбаума: «Тебе страшно?» «Почему мне должно быть страшно?» Сет пожал плечами. «Мне было бы страшно встречать аватар. Они почти такие же, как люди, но стоят на более высокой ступени развития», — объяснил Будденбаум. «По сравнению с ними я обезьян. Все мы обезьяны». «Значит, они приходят посмотреть на нас, как в зоопарк?» «Скорее, как на сафари», — Будденбаум улыбнулся, найдя точное слово. «Тогда, наверное, им здесь страшно», — предположил Сет. «Они же спускаются в дикий мир». Будденбаум пристально взглянул на него. «Держи язык за зубами», — резко произнес он. «Я только...» — Будденбаум перебил. «Зря я тебе рассказал». «Я не выдам», — заверил Сет. «Мне и разболтать-то некому». Будденбаум по-прежнему хмурился. «Никто ничего не узнает от меня», — обещал Сет. «Честное слово». Он подступил к Будденбауму и дотронулся до его руки. «Я все сделаю, чтобы тебе было хорошо со мной», — проговорил он, заглядывая Оуэну в лицо. «Только скажи». «Да, я вижу. Прости, что нарычал на тебя. Видимо, я действительно немного нервничаю». Он наклонился к юноше и прошептал так, что губы его почти касались уха Сета. «Я хочу тебя. Здесь и сейчас». И почти без усилия он сорвал с двери замок и впустил Сета внутрь. Эта короткая сцена не прошла незамеченной. Босли, который никак не мог успокоиться после стычки с бесстыжей Мегерой, не терял бдительности и еще нетерпимее отслеживал все проявления безбожного поведения. От него не укрылись нежные отношения, установившиеся между юным Ланди, насколько знал Босли, парень всегда был немного не в себе, и незнакомцем в безукоризненно сшитом костюме. Босли не стал говорить об этом ни Делли, ни Дугу, ни Хэрриет, сказал, что выйдет ненадолго, и быстрым шагом двинулся через улицу, не сводя глаз с пустого магазина. Секс, как таковой, не особенно интересовал Босли. Они с Летисией могли обходиться без него по 3-4 месяца. А если все-таки занимались любовью, то минут 15, не больше. Тем не менее, секс всегда доставал Босли, старавшегося поддерживать чистоту в своем уголке вселенной. Секс был повсюду, по радио и по телевизору, в газетах и журналах. Он осквернял и пачкал все, что Босли в поте лица своего старался очистить. Бог поднял человека из праха и возвысил над животными. Так отчего же люди стремятся вести себя как животные? Они обнажаются, подобно зверям, и совокупляются в грязи. Это угнетало его. Иногда злило, но чаще угнетало, особенно при виде молодых людей, наплевавших на принципы веры и поддавшихся порокам. Но отчего-то, наверное, из-за слабости ума Сета Ланди, Босли считал, что этот мальчик избегнул общей печальной участи, но теперь он заподозрил, что Сет впал в грех куда более тяжкий. Босли толкнул входную дверь. И вошел. В магазине оказалось прохладнее, чем на улице, что само по себе было приятно. Босли остановился в шаге от двери, стараясь определить по звуку, где мальчишка и его спутник. Над головой послышались шаги и приглушенные голоса. Лавируя между грудами хлама и стараясь ступать неслышно, он пересек торговый зал. В конце была задняя дверь, что вела в складское помещение. И дальше, на темную лестницу, Босли проследовал туда и стал подниматься. Едва он сделал несколько шагов по ступенькам, как наверху наступила тишина. Босли затаил дыхание, пытаясь себя выдать. Он рисковал жизнью, выслеживая этих людей, пренебрегавших моралью. Он нисколько не сомневался в том, что они способны на все, в том числе и на убийство. Однако никто не появился. И Босли пошел дальше, пока не увидел еще одну дверь на втором этаже. Она была приоткрыта. Босли открыл ее пошире и навострил уши. Он услышал их. У порока есть собственные звуки. И он их услышал. Сопение, пыхтение, шлепанье, тело от тела. От них у Босли начала зудеть кожа, будто покрылась грязью от воздуха, где творится мерзость. Ему хотелось повернуться и бежать прочь отсюда, но это была бы трусость. Он чувствовал, что обязан указать грешникам на их грех, как указал той бесстыжей склочнице, иначе мир погрязнет в пороках и утонет в нечистотах. Он открыл дверь, и она заскрипела, но животные были слишком заняты собой и не услышали скрипа. Комната имела такую форму, что от двери их заслонял угол, так что Босли пришлось сделать несколько шагов. Затаив дыхание, он двинулся вдоль стены. Они были там, совокуплялись на полу, на голых досках, залитых ярким солнечным светом, юный Ланди, голый в одних носках, и его совратитель со спущенными до пола штанами. Глаза незнакомец закрыл, так же, как и мальчишка. Неужели он испытывал удовольствие от омерзительного акта, погружаясь в клоаку? Но через пару секунд садомит открыл глаза и увидел Босли. Ни на лице его, ни в голосе не отразилось ни тени стыда, только ярость. — Как вы посмели? — возмутился он. — Вон отсюда! Тут Иланди открыл глаза. В отличие от совратителя, он еще не забыл, что такое совесть, и покраснел, прикрыв рукой причинное место. — Вон, я сказал! — повторил садомит. Но Босли не сделал ни шагу, ни назад, ни вперед. Первым не выдержал мальчик. Отделившись от своего совратителя, он обернулся к нему и сказал: «Заставь его уйти». Тот наклонился за штанами, и Босли решил, что пока мерзавец уязвим, пора переходить в атаку. «Животные!» — завопил он, воздевая руки, и бросился на развратника. «Оуэн!» — крикнул мальчишка, но опоздал. «Нечестивец!» Пытался выпрямиться, когда Босли налетел на него и сбил с ног. Мальчишка вскочил, не помня себя от ярости. Босли увидел его. Дикие глаза, посеревшее от бешенства лицо, оскалившийся рот, и поспешил отступить в сторону. Но едва он сделал шаг, как раздался звон бьющегося стекла. Оглянувшись, Босли увидел, что развратник падает в окно. В следующую секунду на него набросился юный Ланди, голый и потный. Босли испугался и закричал. Он попытался сбросить с себя мальчишку, но тот оказался сильным. Он вцепился в него, будто жаждал поцелуев, прижимался к Босли всем телом и обдавал горячим дыханием. «Нет, нет, нет!» — вопил Босли, пытаясь вырваться из мерзких объятий. Наконец ему это удалось, и, задыхаясь, едва не плача, он стал отступать к двери. Только тут он сообразил, что мужчина исчез. «Господи Иисусе!» — прошептал он с намерением помолиться. Но слова замерли на языке. Он двинулся к разбитому окну, повторяя без конца: «Господи Иисусе! Господи Иисусе! Господи Иисусе!» Ланди больше не обращал на него внимания. «Оуэн!» — крикнул он, и, по-прежнему голый, в три прыжка подскочил к окну. Мгновение спустя Босли стоял с ним рядом. Садомит лежал на тротуаре, так и не успев натянуть штаны. Движение на перекрестке замерло, нетерпеливо загудели клаксоны. От отвращения и от высоты у Босли закружилась голова, и он отступил назад. «Ублюдок!» — заорал мальчишка. Из пореза на его боку лилась кровь, и он снова набросился на Босли, решив, что тот собрался забежать. Босли попытался увернуться от ударов, но запутался каблуком в ворохе одежды и тяжело упал навзничь. Ланди тут же оказался на нем, усел со своей тощей задницей ему на грудь, придавив руки коленями. Так их и нашли. Те, кто прибежал наверх, Босли, лежавшего на полу, повторявшего без конца «Господи Иисусе, Господи Иисусе!» и Сета Ланди, обнаженного, злого, не позволившего ему подняться. Второе. Что бы ни думал раньше о смерти Эрвин Тузейкер, ему никогда бы в голову не пришло, что мертвецы могут ходить пешком. Тем не менее, за последние 6 часов он прошел больше, чем за 2 месяца. Сначала из дома, потом снова домой, потом в ресторанчик Китти, потом еще раз домой и еще раз Китти, где увидел машину скорой помощи, выехавшую с Каскад-стрит. Он подошел к ресторану, вернее, к дому на противоположной стороне улицы, как раз когда в машину погрузили человека, выпавшего из окна верхнего этажа. Его повезли в Силвертон. Эрвин немного побродил в толпе, послушал разговоры и вскоре узнал все подробности. Виной всему, похоже, был Босли Каухик. Он застукал беднягу, когда тот занимался кое-чем с местным мальчишкой. Эрвину была известна репутация Босли – филантроп, который на Рождество в компании вместе с несколькими другими добрыми христианами кормил горячим супом бедных и немощных и ревностный обличитель пороков. Почти каждый месяц в городском вестнике печаталось очередное письмо Босли со свежими примерами безбожного поведения горожан. Эрвин никогда не встречался с ним лично и теперь не мог припомнить его лицо, но если Босли искал широкой популярности, то сегодня он ее нашел. «Чертовски странно», — услышал Эрвин и, оглядев расходившуюся толпу, увидел сероглазого и седоволосого человека лет 60, одетого в мешковатый костюм. Человек глядел на него. «Вы говорите со мной?» — спросил Эрвин. — Да, — ответил тот. — Я говорю, чертовски странно. — Не может быть. — Чего не может быть? — Вы не можете говорить со мной. Я умер. — Я тоже умер, — отозвался незнакомец. — Я говорю, что на этом перекрестке много лет творятся странные вещи. — Вы тоже? — удивленно переспросил Эрвин с невероятным облегчением. — Наконец-то у него есть с кем поговорить. — Конечно, — кивнул незнакомец. — Немного нас здесь таких. Вы откуда приехали? — Ниоткуда. Хотите сказать, вы местный? — Да, я только что, знаете ли, умер. — Так и говорите. — Умер. Некоторые приезжают сюда на фестиваль, устраивают себе выходной. «Мертвые?» «Конечно. Ну а почему бы нет? Парад. Он и есть парад, так? Некоторые любят даже пройтись с колонной, знаете ли, между платформами, чтобы посмеяться. Или ты умеешь смеяться, или твое сердце разорвется. Наверное, так оно и случилось. Сердечный приступ?» «Нет», — сказал Эрвин. Он еще не успел привести мысли в порядок, изумленный таким оборотом событий. «Нет, я... Я был... Недавно вы, да? Вначале все мерзнут, потом привыкают. Черт, человек ко всему привыкает, правда? Только не надо оглядываться назад, не надо ни о чем жалеть. У нас еще много чего осталось». «Неужели? А разве мы с вами не гуляем тут? Между прочим, как вас зовут?» «Эрвин. Эрвин Тузейкер. А я Ричард Долан». «Долан? Владелец кондитерского магазина?» Человек улыбнулся. «Точно!» — подтвердил он и ткнул большим пальцем через плечо, указывая на пустое здание. «Вон мой магазин. Вот тут стоял. В добрые старые времена. На самом деле не такие уж они и добрые. Но знаете ли, когда оглядываешься назад, прошлое всегда кажется лучше». «Верно. Прошлое всегда...» Вдруг он осекся и нахмурился. «Эй, вы что, жили тут, когда у меня был магазин?» «Нет». «А откуда же, черт возьми, вы про него знаете?» «Прочел в завещании одного из ваших друзей». «Вот как?» — проговорил Долан. «Кого именно?» «Ллойда Макферсона». «Он оставил завещание?» «Ага, потом оно затерялось. А я его нашел». «Сукин сын». «А он, я имею в виду Макферсона, он еще здесь?» «В смысле, такой ли он, как мы?» «Нет, кто-то еще болтается тут, а кто-то уже нет». Долан пожал плечами. «То ли перебираются куда-нибудь в другое место, то ли...» Он щелкнул пальцами. «Исчезают. А может быть, я сам хотел тут задержаться, а он нет». «Вы не знаете, это не настоящее наше тело?» — спросил Эрвин. «Я хочу сказать, я видел свое». «Ага, я свое тоже видел. Не очень приятное зрелище». Долан повертел перед собой ладони, разглядывая их. «Как бы там ни было, — сказал он, — все лучше, чем ничего. И знаете ли, это не лучше и не хуже, чем быть живым. Бывают удачные дни, бывают не очень». Он отвлекся, следя взглядом за улицей. «Вот разве что, похоже, все скоро закончится». «Почему вы так думаете?» Долан тяжко вздохнул. «Постепенно начинаешь ощущать ритм происходящего. Живые так не могут. Это как дым». «Что как дым?» «Мы как дым. Плаваем тут. И неплотное, и не бесплотное. И если что-то носится в воздухе, дым знает, откуда ветер». «В самом деле?» Увидите. Может быть, я уже увидел. Вы о чем? Если хотите, можем посмотреть, что творится у меня дома. Там обосновался тип. По фамилии Флетчер. Выглядит как человек. Но я не думаю, что он человек. Долан явно заинтересовался. А зачем вы его пригласили? Я не приглашал. Он просто пришел. И все. Погодите. Долан начал понимать. Значит, вы оказались здесь из-за Флетчера? Да, сказал Эрвин, и голос его погрустнел. Он меня убил. Высосал из меня жизнь в моей же собственной гостиной. «Вы хотите сказать, он вампир?» Эрвин нахмурился. «Не говорите глупости, это вам не ночной кошмар, а моя жизнь. То есть это была моя жизнь?» «Была, была!» Он внезапно разразился слезами. «Он не имел права, он не имел никакого права так поступать со мной. Мне оставалось еще лет 30». 30 прекрасных лет, а он забрал их. Почему я? Почему он выбрал меня? Что и кому я сделал плохого? Он посмотрел на Долана. Вы, например, сделали то, чего не должны были делать, и теперь расплачиваетесь. Но я был полезным членом общества. Эй, погоди, с раздражением сказал Долан. Я тоже был полезным. Перестаньте, Долан. Я был адвокатом, я занимался вопросами жизни и смерти, а вы продавали детям дырки в зубах. Долан наставил палец на Эрвина. «Заберите свои слова обратно», — потребовал он. «С чего бы?» — сказал Эрвин. «Это правда». «Я приносил радость в жизнь. А что сделали вы, кроме того, что дали себя убить?» «А теперь вы выбирайте слова». «Думаете, ваши клиенты станут вас оплакивать?» «Нет, они скажут, слава богу, одним законником меньше». «Предупреждаю, выбирайте слова». «Ах, как страшно!» — Долан поднял руку. «Только посмотрите, дрожу как лист». «Слушайте, если вы такой храбрый, черт побери, то почему пустили себе пулю в лоб? Случайно, да?» «Заткнитесь». Или вас так мучило чувство вины? Я сказал, так мучило чувство вины, что вам больше ничего не оставалось, кроме как застрелиться. Я не обязан вас слушать, заявил Долан. Повернулся и пошел прочь. Хочу вас утешить, бросил ему в спину Эрвин. Я уверен, что тем самым вы осчастливили массу людей. «Мерзавец!» — рявкнул Долан, и не успел Эрвин найти достойный ответ, как он исчез, растворился в воздухе, будто дым.